Глава 4. Льюис Ролл Рули находился в камере при зале суда вместе с 7 другими мужчинами, которых провезли на автобусе полквартала от тюрьмы Ван Найса. В камере было только 2 белых, и они сидели у одной стены, тогда как 6 чернокожих занимали скамью напротив. Разновидность расовой сегрегации, хотя все они не знали друг друга, но в сплоченности сила. Я посмотрел на белых мужчин, и поскольку Рули предположительно являлся денежным мешком из Беверли-Хиллз, мне не составило труда провести различие между ними. Один был худой, как щепка, с выражением отчаяния в слезящихся глазах сидящего на игле наркомана, который давно упустил свое время. Другой выглядел, как загнанный олень в лучах прожекторов. Я выбрал второго. «Мистер Рули», — обратился я к нему, произнося имя так, как велел Валенсуэла. Олень кивнул. Я дал ему знак подойти к решетке, чтобы можно было говорить тихо. «Мое имя Майкл Холлер. Можно звать меня Микки. Я буду представлять вас сегодня на вашем первом судебном заседании». Мы находились в зоне ожидания в задней части здания суда, куда адвокаты, как принято, допускаются без проблем, чтобы посовещаться со своими клиентами перед началом заседания. На полу перед камерами с отступом на 3 фута была начерчена синяя линия. Именно на таком расстоянии мне пришлось держаться от своего клиента. Метнувшись ко мне, Рули вцепился в решетку. Как и у других заключенных, на лодыжке, запястье и животе у него висели соединенные друг с другом цепи, которые снимали только перед залом суда. На вид ему было чуть за 30, и несмотря на по меньшей мере 6-футовый рост и 180 фунтов весу, он казался худощавым. Так воздействует на человека тюрьма. В глазах его застыла непривычная для меня паника. Большинству моих клиентов не раз доводилось бывать в арестантской камере, и они имеют мертвенно-холодный взгляд хищника. По-другому в тюрьме не выживешь. Но Рули оказался иным. Он выглядел не как хищник, а как испуганная жертва, и не заботился о том, видит ли это кто-нибудь. «Меня подставили», — сказал он громко и настойчиво. «Вы должны вытащить меня отсюда. Я просто выбрал не ту женщину, только и всего. Она пытается меня...» Я жестом прервал его. «Следите за тем, что говорите», — приглушенно произнес я. «Вообще, будьте осторожнее в высказываниях до тех пор, пока не выйдете отсюда и не сможете беседовать в приватной обстановке». Он огляделся, похоже, не понимая. «Никогда не знаешь, кто может подслушать», — пояснил я. «И никогда не знаешь, кто вас выдаст, даже если вы ничего не говорили. Самое лучшее — вообще молчать о деле, вы поняли? Лучше не болтать ни с кем и ни о чем. Точка». Он кивнул, и я знаком велел ему сесть на скамью поближе к решетке. Сам сел напротив. «Пока я пришел просто познакомиться с вами. О деле поговорим после того, как мы вытащим вас отсюда. Я уже беседовал с вашим семейным адвокатом, мистером Добсом, и сейчас мы уведомим судью, что готовы внести залог. Все правильно?» Я открыл папку из дорогой кожи и приготовился делать записи во вставленном в нее блокноте. Рули кивнул. Он начинал учиться. «Итак, расскажите мне о себе. Сколько вам лет? Женаты ли вы? Какие у вас связи в обществе?» «Мне 32 года. Я живу здесь всю свою жизнь. Даже в школу ходил здесь. Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Не женат, детей нет, работаю в...» «Разведены?» «Нет, никогда не был женат. Работаю в нашей семейной фирме «Виндзорская жилищная собственность». Она названа в честь второго мужа моей матери. Занимаемся недвижимостью, ее продажей». Я делал заметки и, не поднимая глаз от блокнота, тихо спросил: «Сколько денег вы заработали в прошлом году?» Когда Рули не ответил, я посмотрел на него. «Зачем вам это знать?» — спросил он. «Потому что я собираюсь вытащить вас отсюда сегодня же, еще до захода солнца. Чтобы это сделать, мне нужно знать все о вашем статусе. Это включает и ваше финансовое положение». «Я не знаю точно, сколько я заработал. Значительную часть этого принесли мои акции в компании». «Вы что, не заполняете налоговую декларацию?» Рули глянул через плечо на сокамерников, а затем прошептал. «Да заполняю! По ней мой доход составил 250 000!» «Вы хотите сказать, что, учитывая акции, ваш доход в действительности гораздо больше?» «Верно!» Один из сокамерников Рули подошел к решетке и встал рядом с ним. Им оказался второй белый мужчина. Он был возбужден, руки находились в постоянном движении, судорожно хватались за бедра, за карманы, потом пальцы переплетались. «Эй, мужик, мне тоже нужен адвокат. У тебя есть визитка?» «Не для тебя, приятель. Тебе дадут государственного защитника». Я снова посмотрел на Рули и подождал секунду, чтобы наркоман отошел. Но тот не уходил. Я опять посмотрел на него. «Послушай, приятель, у нас частный разговор. Не мог бы ты нас оставить наедине?» Наркоман опять сделал какое-то движение руками и зашаркал обратно в угол. Я вновь перевел взгляд на Рули. «Как насчет благотворительных организаций?» – спросил я. «Что вы имеете в виду?» – вздрогнул Рули. «Вы занимаетесь благотворительностью? Делаете взносы, пожертвования?» «Да, фирма в этом участвует. Мы жертвуем в фонд «Загадай желание» и на приют для беспризорников в Голливуде. Мне кажется, он называется «Дом друга» или как-то так». «Хорошо». «Вы меня вытащите?» «Постараюсь. Против вас выдвинуто несколько тяжких обвинений. Я специально уточнил это перед приходом сюда. И у меня такое чувство, что прокурор будет ходатайствовать об отказе в поручительстве, то есть против освобождения вас под залог. Но это не так страшно. Я смог бы это уладить». «Против освобождения под залог?» – воскликнул он в панике. Все в камере посмотрели в его сторону, потому что это стало их коллективным кошмаром. Отказ в освобождении на поруки. «Успокойтесь», – произнес я. «Я сказал, что она собирается выступить с таким ходатайством. Я не говорил, что вопрос решен. Когда вас в последний раз арестовывали?» Я всегда бросаю этот вопрос, чтобы иметь возможность понаблюдать за реакцией. Проверить, не ждет ли меня в суде сюрприз. «Никогда! Меня никогда не арестовывали. Вся эта история просто...» «Знаю, знаю, но мы не будем беседовать об этом здесь. Помните, о чем я вам сказал?» Он послушно кивнул. Я посмотрел на часы. Заседание суда должно было вот-вот начаться, а меня еще ждал разговор с Мэгги Макфирс. «Мне уже пора идти. Увидимся через несколько минут в зале суда, а потом подумаем, как вас вызволить. Там не говорите ничего, пока не посоветуетесь со мной. Даже если судья спросит вас, как вы поживаете, не отвечайте, пока я не дам добро. Ясно?» «А разве мне не надо будет сказать, что я невиновен?» «Нет, вас даже не станут об этом спрашивать. Сегодня просто зачитаю то, что вам инкриминируется. Поговорят об освобождении под залог и назначат дату предъявления обвинения. Вот тогда мы и будем заявлять о невиновности. Так что сегодня молчите, никаких выступлений. Вы поняли?» Он нахмурился, но согласился. «Вы справитесь, Льюис?» Он угрюмо кивнул. «Теперь просто для сведения. За такое судебное слушание, где происходит первое появление арестованного в суде и обсуждается поручительство, я беру 2500. У вас будут с этим проблемы?» Он отрицательно покачал головой. Мне понравилось, что он не болтлив. Большинство моих клиентов слишком разговорчивы. Обычно они добалтываются прямиком до тюрьмы. «Прекрасно. Остальное мы сможем обсудить, когда вы выйдете отсюда при встрече в приватной обстановке». Я захлопнул свою кожаную папку, надеясь, что он ее заметил и остался под должным впечатлением. «И последнее», — сказал я, вставая. «Почему ваш выбор пал на меня?» «Есть множество других адвокатов. Почему именно я?» Этот вопрос не имел большого значения для наших взаимоотношений, но я хотел проверить правдивость слов Валенсуэлы. «Не знаю», — пожал плечами Рули. «Я вспомнил ваше имя по каким-то сообщениям в газете». «Что именно вы читали?» «Заметку о судебном процессе, где вам удалось исключить из дела улики против какого-то человека». Мне кажется, дело касалось наркотиков или что-то в этом роде. Вы выиграли, потому что в итоге не осталось ни одной улики. Дело Хендрикса. Насколько я помнил, за последние несколько месяцев газеты писали только об этом деле. Хендрикс был еще одним клиентом из шайки «Ангелы дорог», и ведомство шерифа поставило на его Харлея жучок системы GPS, чтобы последить за поставками наркотиков. Когда это проделывается на дорогах, тут все в порядке. Но когда ночью он парковал мотоцикл в кухне своего дома, жучок представлял собой противоправное вторжение со стороны полиции. Судья закрыл дело в ходе предварительного слушания. Оно вызвало неплохой резонанс в Лос-Анджелес Таймс. «Не помню, как звали клиента», — сказал Рули. «Просто вспомнил ваше имя, точнее, вашу фамилию. Когда я звонил сегодня по поводу залога, то назвал фамилию Холлер, просил связаться с вами и позвонить моему поверенному». «А что?» «Ничего, простое любопытство. Я ценю то, что вы мне позвонили. Увидимся в зале суда». Я мысленно отметил расхождение в показаниях Рули и Валенсуэла о том, как я получил это дело, и, оставив их для последующего рассмотрения, направился обратно в зал суда. Там я увидел Мэгги, сидящую за столом обвинения с краю. Кроме нее, за ним сидели еще 5 прокуроров. Стол был большой, в форме буквы «Г». За ним могло поместиться все множество сменяющих друг друга юристов, сидя, тем не менее, лицом к судье. Как правило, большинством рутинных слушаний, связанных с первой явкой в суд или предъявлением обвинения, занимался прокурор, прикрепленный к данному конкретному залу. В особых случаях появлялись шишки вроде Мэгги из канцелярии окружного прокурора со второго этажа соседнего здания. Подобный же эффект имели и телекамеры. Пройдя за барьер, я увидел человека, прилаживающего видеокамеру на штатив рядом со столом судебного пристава. Ни на камере, ни на одежде мужчины не наблюдалось никаких опознавательных знаков той или иной телевизионной компании. Просто какой-то журналист учуял громкое дело и намеревался потом продать видеоматериал. Когда ранее я справлялся у судебного пристава, под каким номером будет рассматриваться дело, он также сообщил мне, что судья уже санкционировал съемку. Мэгги рассматривала фотографии в досье. На ней прекрасно сидел темно-синий костюм в тонкую серую полоску, а волосы цвета вороного крыла были перевязаны сзади серой лентой в тон полосе. Мне нравилось, когда она забирала волосы вот так, назад. Я подошел к своей бывшей жене и, наклонившись через плечо, шепнул на ухо. «Это вы, бывший обвинитель по делу Рули?» Она подняла голову, не разобрав, кто к ней обращается. Увидев меня, нахмурилась и резко захлопнула папку. «Нет, только не это!» — воскликнула она, прекрасно поняв, что я имел в виду. «Извини, ему понравилось, как я выиграл дело Хендрикса, и он позвонил мне». «Этот сукин сын! Мне очень важно вести это дело, Холлер. Уже второй раз ты подкладываешь мне такую свинью!» «Видимо, этот город недостаточно велик для нас обоих», — сказал я, скверно имитируя героя популярного телесериала. Мэгги лишь застонала в отчаянии. «Ну хорошо», — сказала она, сдаваясь. «Я мирно удалюсь после слушания, если ты не возражаешь и против этого». «Мог бы и возразить. Ты ведь собираешься помешать его освобождению под залог?» «Верно. Но мое отстранение ничего не изменит. Это была директива со второго этажа». «Я понял. Это означало, что человек из ведомства окружного прокурора, контролирующий ход дела, видимо, дал команду воспрепятствовать освобождению этого арестованного на поруки. У него положение и вес в обществе, и он никогда не привлекался. Я изучал ее реакцию, поскольку ранее не имел возможности проверить истинность утверждения Рули, что его прежде не арестовывали. Всегда достойно изумления, до чего же много клиентов врут о своих прежних взаимоотношениях с законом, хотя эта ложь не имеет никакого смысла. Но Мэгги никак не показала, что располагает какими-то другими сведениями. Возможно, мой подзащитный был действительно кристально чист. «Не имеет значения, совершал ли он что-либо ранее», — сказала Мэгги. «Важно только то, что он совершил минувшей ночью. Она открыла досье и стала быстро пролистывать фотографии, пока не нашла нужную. «Вот что твой столб общества натворил вчера вечером. Так что меня совершенно не интересует его социальный статус. Я просто должна быть уверена, что он не выйдет и не сделает это вновь». Фото размером 8 на 10 дюймов изображало женское лицо крупным планом. Опухоль вокруг правого глаза была такой огромной, что он совсем заплыл. Нос сломан и свернут на сторону. Из каждой ноздри торчал пропитанный кровью марлевый тампон. Шов в 10 стежков крест-накрест покрывал глубокую рану над правой бровью. Нижняя губа была рассечена и тоже раздулась. Страшнее всего выглядел глаз, что остался неповрежденным. Женщина смотрела в объектив камеры с испугом, болью и унижением, отчетливо читаемыми в этом одном наполненном слезами глазу. «Если только все это сделал именно он», — заметил я, потому что так мне полагалось. «Ну еще бы», — отозвалась Мэгги. «Конечно, если только это сделал именно он. Ведь его всего-навсего арестовали в ее квартире с руками, выпачканными в ее крови. Но ты прав, сомнение обосновано». «Мне нравится, когда ты саркастична. У тебя с собой отчет об аресте? Мне бы хотелось получить экземпляр». «Ты можешь попросить его у того, кто примет у меня дело. Никаких одолжений, Холлер. Не тот случай». Я подождал, ожидая новых шпилек, новых вспышек негодования, может, нового града стрел. Но она больше ничего не сказала. Решил, что пытаться вытянуть из нее что-то по делу – дохлый номер. Я сменил тему. «Ну ладно», – сказал я. «Как она?» Безумно перепугана и чертовски страдает от боли. «Как же еще?» Она подняла на меня взгляд, и я уловил в ее глазах молниеносную догадку и тут же вслед осуждение. «Ты ведь спросил не о жертве, не правда ли?» Я не ответил, не хотел ей лгать. «У твоей дочери все прекрасно», — сказала она небрежно. «Ей нравятся вещи, которые ты ей присылаешь, но она бы предпочла, чтобы ты немного чаще показывался сам». Это был уже не град стрел, а прямой удар, причем заслуженный. Получалось так, что я всегда куда-нибудь мчался по делам, даже в выходные. Внутренний голос говорил мне, что надо больше внимания уделять собственной жизни, например, родной дочери. Наше время безвозвратно уходило. «Я знаю», — сказал я. «Начну прямо сейчас. Как насчет этих выходных?» «Прекрасно. Хочешь, чтобы я сообщила ей об этом сегодня вечером?» «Может, подождем до завтра, чтобы я знал точно?» Она, понимающе кивнула. «Мол, мы уже все это проходили». «Прекрасно. Дай мне знать завтра». На этот раз я не порадовался ее сарказму. «Ей что-нибудь нужно?» — смиренно спросил я, стараясь загладить вину. «Я уже сказала, чтобы ты больше присутствовал в ее жизни». «Ладно, обещаю». Она не ответила. «Я серьезно, Мэгги. Я позвоню тебе завтра». Она подняла на меня взгляд, уже готовая дать по мне залп из обоих орудий. Она делала это и раньше, говоря, что когда дело касается отцовских обязанностей, я только болтаю и ничего не делаю. Но меня спасло начавшееся судебное заседание. Из кабинета вышел судья и поднялся по ступенькам к своему месту. Судебный исполнитель призвал присутствующих к порядку. Не сказав больше Мэгги ни слова, я отошел от стола обвинителей и сел на одно из мест у барьера. Судья спросил секретаря, нет ли каких дел, которые надо обсудить, прежде чем в зал выведут задержанных. Таковых не оказалось, и судья распорядился запустить первую группу. Как и в Ланкастере, в здешнем зале суда имелась большая изолированная площадка за стеклянной перегородкой, куда временно помещали арестованных. Я встал и подошел к проему в стеклянном ограждении. Увидев выходящего Рули, махнул ему рукой, чтобы тот подошел поближе. «Вы идете первым», — сообщил я. «Я попросил судью в порядке одолжения пустить вас вне очереди. Хочу попытаться вызволить вас отсюда». Я лгал. Ни о чем я не просил судью. А даже если и так, тот не стал бы в порядке одолжения делать для меня ничего подобного. Ролли шел первым из-за присутствия в зале суда прессы. То была обычная практика. Разбирать дела, вызывающие интерес СМИ, в первую очередь, в качестве некой любезности по отношению к телеоператорам, которые потом спокойно могли отправиться по своим делам. Это также требовалось для снятия напряженной атмосферы в зале суда, чтобы потом адвокаты, ответчики и даже судья чувствовали себя спокойно. «Зачем там камера?» – панически прошептал Рули. «Это из-за меня?» «Да, кто-то накапал ему по поводу вашего дела. Если не хотите попасть в объектив, попробуйте спрятаться за мной». Рули чуть переместился так, чтобы его не видел оператор, находящийся на другом конце зала. Это уменьшало шансы репортера продать сюжет местному новостному каналу, что, конечно, было бы хорошо. И даже если бы он смог это сделать, в фокусе картинки оказался бы я. И это тоже меня устраивало. Дело Рули объявили к рассмотрению, при этом секретарь, конечно, переврал его имя. Мэгги известила о своем присутствии от имени обвинения, затем выступил я. Мэгги, как обычно, завысила обвинение, оправдывая свое прозвище. Рули, наряду с попыткой изнасилования, инкриминировалась теперь и попытка убийства. Это облегчало задачу прокурора отказать в поручительстве. Судья зачитал Рули его конституционные права и назначил дату заседания для официального предъявления обвинения – 21 марта. Выступая от имени своего подзащитного, я обратился к суду со встречной просьбой разрешить освобождение арестованного на поруки, после чего последовало энергичное препирательство между мной и Мэгги под руководством судьи, который знал, что мы были прежде женаты, потому что присутствовал на нашей свадьбе. Пока Мэгги перечисляла увечья, нанесенные потерпевшей, я, в свою очередь, напирал на положение Рули в обществе, его благотворительную деятельность и даже указал на присутствовавшего в зрительских рядах Сиси Добса, предложив вызвать его на свидетельское место, дабы он подтвердил, что Рули находится на хорошем счету. Добс был моим козырем. Его статус в профессиональных кругах затмевал общественное положение Рули и, безусловно, мог повлиять на судью, который удерживался на своем посту благодаря поддержке избирателей, равно как и спонсоров избирательной кампании. «Все дело в том, Ваша честь, что гособвинение в лице штата не в состоянии аргументировать справедливость своего отказа в поручительстве. Оно не может доказать, что данный человек представляет опасность для общества или намеревается скрыться от правосудия», сказал я в заключении. «Мистер Рули является благонадежным членом общества и не намерен предпринимать ничего агрессивного, разве что решительно разбить те ложные обвинения, которые против него выдвинули». Я употребил слово «разбить» намеренно на тот случай, если заявление прозвучит в эфире и его услышит пострадавшая. «Ваша честь», — ответила Мэгги, — «предлагаю оставить в стороне громкие фразы. Не следует забывать, что жертву зверски...» «Мисс Макферсон», — прервал ее судья, — «я думаю, мы уже достаточно дискутировали на эту тему. Мне известно о травмах жертвы, так же, как и об общественном положении мистера Рули. Кроме того, у меня сегодня плотный график. Я намерен назначить залог в размере $1 миллиона, а также потребовать, чтобы за мистером Рули установили судебный надзор и обязали его отмечаться раз в неделю. Если он пропустит хоть один раз, то лишится своей свободы». Я бросил взгляд на зрительские места, где рядом с Фернандо Валенсуэлой на первом сидении в первом ряду сидел Добс. Я ждал от него сигнала, стоит ли мне согласиться с определением судьи о сумме залога или еще поторговаться. Порой, когда судья идет тебе навстречу, излишнее давление с целью выторговать больше, или в данном случае меньше, может дать обратный эффект. Добс был худым мужчиной, брившим голову, чтобы скрыть плешь. Его худоба особенно выделялась на фоне впечатляющих размеров Валенсуэлы. Я увидел, что Добс попросту встал и направился к выходу, и воспринял это как знак не высовываться лишний раз, позволив семейству Рули заплатить залог. Я снова повернулся к судье. «Спасибо, Ваша честь!» Секретарь тут же объявил следующее дело. Я взглянул на Мэгги. Она как раз захлопнула папку с делом, по которому ей больше не придется выступать обвинителем. Потом встала и, пройдя через ограждение, зашагала по проходу прочь из зала суда. Она ни с кем не заговорила и не обернулась, чтобы взглянуть на меня. «Мистер Холлер?» Я посмотрел на своего клиента. Сзади к нему подходил судебный пристав, чтобы увести в камеру. Затем его должны были отвезти на автобусе через полквартала в тюрьму, а несколько позже, в зависимости от того, насколько оперативно сработают Добс и Валенсуэла, выпустить под залог. «Сейчас мы с Добсом займемся вашим освобождением», — сказал я. «Потом соберемся все вместе и поговорим о нашем деле». «Спасибо», — сказал Рули, в то время как его уводили. «Спасибо, что приехали. Помните мои слова. Не разговаривайте с посторонними, вообще ни с кем не разговаривайте». «Да, сэр». Его увели, и я тоже стал собираться. Валенсуэла ждал меня с широкой улыбкой на лице. Назначенный за Рули залог был, вероятно, самым крупным в его практике. Когда я вышел из-за барьера, он похлопал меня по плечу. «Ну, что я тебе говорил?» «Мы много с этого поимеем, босс!» «Посмотрим, Вэл», — сказал я. «Посмотрим».